Игорь довольствовался магазинным творогом, справедливо названным массой, а себе я покупала крестьянский настоящий творог. Трескала фрукты и тщательно прятала в мусорном ведре огрызки от яблок и косточки от слив. Мне не стыдно признаться. Стыдно — это когда есть выбор между честным и бесчестным, собственным благом и чужим комфортом. У меня выбора не было. Смысл моего бытия, всех предыдущих и последующих поступков, жертв и лишений, сводился к идее блага для ребенка, с которым у нас временно был общий организм. Если бы моей девочке требовалась свежая кровь, я бы ходила на бойню или стала вампиршей. Отдаю отчет, у меня произошло искривление сознания, а вместе с ним моральных норм и этических принципов. Но кто сказал, что вырастить в себе здорового ребенка может только восторженная альтруистка? Я плюну этому мудрецу в лицо. Без чего я бы определенно погибла, так это без книг. Забери у меня книги. Я и скончаюсь. Увяну, засохну. Никакие витамины и рыночные продукты не помогут. К счастью, у Игоря была небольшая библиотека. Я ее вмиг прочитала, насладившись полным собранием сочинений Джека Лондона и Тургенева, детективами советской поры про хрустально-честных милиционеров-следователей с русскими народными сказками. Осилила занимательную физику для младших школьников, но сломалась на физике для старшеклассников. Пришлось выдержать долгую беседу с Игорем по теме «Как это ты жить не можешь без книг?» «Применить шантаж. Если ты меня любишь, то носи книги из городской или школьной библиотек». Даже слегка всплакнуть, что стало решающим аргументом, заметно напугавшим Игоря. Он стал приносить мне книги, поражался скорости моего чтения и, кажется, забавно не верил, что я действительно перевариваю такую груду литературы. Но, с другой стороны, и допустить, что я требую книг ради перелистывания страниц и рассматривания обложек, он не мог. Противоречие. Игорю со мной было неплохо, но и нехорошо. Идеал лучше иметь не в соседней комнате, а на расстоянии, географическом или временном. Чем расстояние больше, тем идеал дороже. Случаи, подобные Игореву, описаны в литературе, хотя и бестолкового анализа, и не так уж редки в жизни. Например, у недавно прочитанного мной Тургенева «В отцах и детях» дядюшка Аркадия Кирсанова имел в молодости страстную роковую любовь. От нее остался портрет на стене. Дядюшка, блестящий перспективный офицер, ушел в отставку, похоронил себя в деревне, сидит под портретом и гордо чахнет. Хотя на самом деле влюблен в простую земную женщину, жену брата. Но это уже другой виток, который гениально заметил Тургенев. Моя сослуживица, Оля Большая, однажды разоткровенничалась и рассказала историю своей семейной жизни. Вышла замуж по большой любви за парня, служившего в той роте, что мавзолей охраняет. А у парня была девушка где-то на родине под Смоленском, первая любовь и прочее. Оля двоих детей родила, а муж все какой-то наполовину. Оля его в спину толкает: «Учись, карьеру делай», а он огрызается и ни шагу вперед. «Работаю охранником на проходной министерской, и не тронь меня». В ходе семейных баталий однажды выяснилось, муж Олю не любит, а сохнет по той своей смоленской первой любви. Появилась у Оли соперница, как теперь говорят, виртуальная. Чудный идеал, рядом с которым Оля — проза жизни. Лет 5 Оля терпела упреки, против которых нет оправданий. А потом поступили сведения, что первая любовь с мужем развелась и готова Олиного мужа принять. Про его выкрутасы в виде пьяных обвинений жене вся родня к тому времени знала. Она собрала мужу вещички и помахала ручкой: «Поезжай, прощай. Будь счастлив, но не забывай про алименты». Через полгода муж вернулся. Реальная жизнь с идеалом и чужими детьми. И Оля в сравнении с идеалом при близком рассмотрении сильно выигрывала. Большая великая любовь — это смерч, пожар, стихия. Она до углей выжигает человеческую душу. Но давайте посмотрим с другой стороны. Пожары и прочие бедствия — это то, на что можно легко списать большие убытки. Сколько на складе было товаров? Пиши, что хочешь, пожар покроет. Романтически по десятку лет влюбленные в идеалы мужики вдруг оказываются освобожденными от многих ответственностей. Сидит на диване под портретом, и не тронь, у него была трагическая любовь. Руками не двигает, мозгами не шевелит, денег элементарно не зарабатывает, а право на это имеет. Индульгенцию может предъявить. Душещипательная история в багаже имеется. И обязательно наличествует какой-нибудь фетиш. Портрет, фото, засушенный листочек, ленточка с волос. У Игоря мои письма. Фетиш — это их справка об инвалидности. Только редкая сволочь может на такую бедолагу окрыситься. Он любил, он страдал, он почти калека. Подайте, люди, копеечку, проявите сострадание. Поклонитесь перламутровой раковине, в которой он держит жемчужину своей любви.